Лесные и домовые духи. Богиня-мать. В патриаршей летописи, в статье о Стефане Пермском, отмечается, что крещенные им пермяне прежде молились идолам, солнцу, огню, воде, камням, деревьям, валам, волхвам и золотой бабе. Так впервые было упомянуто об одном из самых загадочных феноменов мировой истории – золотой бабе. В Европе о ней становится известно в XVI веке из сочинения Матвея Миховского «Трактат о двух сарматиях». За областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию, стоит большой идол – золотая баба, что в переводе значит «золотая старуха». Соседние племена поклоняются ему, и никто, проходя поблизости или гоняя и преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения. Рассказ о золотой статуе подхватили другие европейские авторы. Многие разыскивали статую, но не нашли. А существовала ли она на самом деле? У этих авторов всегда говорилось только о золотой статуе, и именно она интересовала искателей. Лишь в летописи речь идет не о статуе, а о поклонении золотой бабе как богине. Золото в древних культурах считалось солнечным металлом и напрямую связывалось с почитанием солнца. В мифах оно предстает как то, без чего невозможна жизнь на земле. Миф. Создал Омаль месяц. Он светил, но не грел. Когда крестьяне посеяли хлеб, ничего не взошло. Люди стали от голода умирать. Видя это, Йен сказал: «Если он месяц сделал, я сделаю солнце». И сотворил солнце. Трава и хлеб начали расти, скот стал питаться травой, а люди — греться на солнце. В представлениях древних людей солнце — это не просто огненный шар. В одном из мифов оно появляется в виде живой девушки, навеки разлученной с любимым человеком. Миф. Колдун рассердился на парня и девушку и разлучил друг с другом, забросив на горячую и холодную звезды, и приказал звезде, на которой находилась девушка, появляться днем, а звезде, на которой жил парень, — ночью. С тех пор солнце восходит и светит днем, а месяц — ночью. Они никогда больше не встречались друг с другом и не встретятся. Совсем не случайно именно девушка превращается в солнце. В пермской мифологии оно было женским божеством. У многих народов мира символом солнца было копытное животное – олень, лось, даже корова или лошадь. Был и общий для многих мифологий Сибири и Севера Европы миф о космической охоте, где рассказывается о копытном животном, за которым по небосклону гонится охотник. Помните предание о Йиркапе? Он преследует лосиху, а его лыжи скользят не по снегу, а по небосклону. В основе этого сюжета – древний миф о погоне за солнечной лосихой, объясняющий смену дня и ночи, а также и времен года. Языческая религия ушла в прошлое, и имена ее богов забылись. Охотник-медведь мог быть божеством грома, а, возможно, был и родоначальником рода медведя. Ведь не случайно же в преданиях отцом таких героев, как Пера и Кудым-Ош, является медведь. А золотая баба, на коми Зарни-Ань, вполне могла быть солнечной богиней. И вот тут самое время обратиться к археологии. В середине XIX века ученые обнаружили загадочное бронзовое изделие с изображениями зверей, птиц, различных фантастических существ, которые находили при археологических раскопках в Прикамье. Их называли чудскими образками, шаманскими бляшками, а в XX веке стали говорить о пермском зверином стиле как уникальном явлении мировой культуры. Временем его расцвета считают III-XII века нашей эры. Ученые полагают, что лоси, олени, медведи, утки, хищные птицы, насекомые, изображенные на чудских образках, отражают представление древних людей о мире. Птицы и головы лосей символизируют верхний мир небесных богов. Крылатая женщина-лосиха — срединный мир. Под ее ногами располагается ящер — символ нижнего мира. Богиня-повелительница мира людей, богиня-мать, связывала воедино мир людей с миром небесных богов. Эта богиня-мать и есть золотая баба, Зарни-Ань в мифах Коми. С ней ассоциируется и образ солнечной лосихи в древней мифологии. Миф. Омель решил украсть с небес солнце, чтобы навредить Йену. Поднялся он на небо, но открыть небесные двери не смог. Тогда обманул коварный Омель жену Йена, и приоткрыла она створку дверей. Буйным ветром ворвался на небо Омель, сбросил жену Йена и ее детей на землю. Отыскал в жилище Йена шелковый лоскут. В один миг сшил себе рукавицу, влез на дерево и попытался схватить солнце. Но ему удалось взять только половину солнца, да и ту он не смог удержать. Она полетела и остановилась рядом с другой половиной. И тогда обе закружились и сделались круглыми. На одном круге остались от пальцев Омеля темные пятна. Йен назвал этот круг «телысь», от слова «тел», что означает «зима», «ветер». А жена Йена так и осталась на земле. Подобные сюжеты есть и в мифологиях других финно-угорских народов. Миф о небесной деве известен в мифологии саамов, эстонцев, мари. Финская дева воздуха Ильматар опускается в воды первичного океана, чтобы родить будущего творца мира Вяйнемёйнина. Обско-угорская Калтащ, подательница жизни, сброшенная с неба Торумом, рожает бога мир Сусне-Хума в воздухе между небом и землей. Мордовская Анге-Патяй, дом которой на небесах, обеспечивает жизнь на земле. А для чего нужно, чтобы женская богиня оставалась на земле? Да для того, чтобы поддерживать на ней жизнь. Великая мать богов покровительствует рождению всех живых существ. Через нее животные, птицы, растения и люди связаны друг с другом узами родства. Пермская золотая баба тоже богиня-мать, повелительница мира людей. Одно из ее имен — Шонди-мам, что означает «солнечная мать». Лес-вода. Богиня-мать была повелительницей Срединного мира и самим Срединным миром. Как уже отмечалось, небеса в коми-языке назывались Йенеш, что означает «божий луг». Название Нижнего мира забылось, вытесненное христианским словом «ад». А Срединный мир — родина пермских народов лес, тайга, парма. Дорогами в тайге служат реки. Поэтому Срединный мир для коми — это лес и вода, которые в языке коми обозначаются одним словом — «вер-ва» — «лес-вода». Отношение древних людей к лесу и воде отразилось в правилах поведения, которые исследователи фольклора называют «магическим этикетом», то есть правилами обращения со сверхъестественными силами. Вот несколько таких правил поведения. Когда идешь в лес, надо попросить разрешения у леса воды матушки. В лесу нельзя деревца ломать, причинять кому-либо вред. увидишь гнездо утки или другие гнезда, не тронь, пусть растят птенцов. В лесу нельзя ругаться, нельзя обижать природу, ведь лес поит и кормит. Отправляясь в лес и перед тем, как пройти через речку по деревянному мостику, пожилые женщины, перекрестившись, кланяются и произносят: «Ен, батюшка, лес, вода, матушка, благослови меня по-хорошему воду перейти и по-хорошему в лес сходить». Затем они омывают лицо водой и пьют воду из горсти, после чего идут в лес и приносят много грибов. Чтобы найти потерявшегося в лесу теленка, нужно принести в лес что-нибудь вкусное и вылить в ямку. Тогда теленок сам прибежит обратно. Обычай приношения даров лесной богине сохранялся до недавнего времени. Богиня-мать покровительствовала не только лесной охоте, но и женским ремеслам. Об этом можно судить по знакам солнца на прялках, ткацких станах и некоторых других предметах, которыми пользовались женщины. Кроме того, она, несомненно, ведала и плодородием домашних животных. Это особенно касается коровы, которая считалась в культуре Коми едва ли не священным животным. Миф. Когда-то давным-давно коров доили мужчины, не доверяя это женщинам. Как-то одна корова исчезла. Мужчины отправились на поиски, но не могли ее отыскать. А хозяйка повстречала в лесу женщину, которая назвала себя хранительницей коров от нечистой силы и научила правильно с ними обращаться. Напоследок она объявила, что теперь только женщинам можно доить коров и ухаживать за ними. Это право женщины на корову – ничто иное, как установление мифической связи между женщиной и богиней-матерью, пришедшей к женщине в образе хранительницы коров. Через корову и ее хозяйку на всю семью как бы распространяется божественная благодать. Именно поэтому в приданое невеста всегда брала тёлку от коровы своей мамы, чтобы коровий род не прерывался, да и связь с родным домом оставалась. Конечно, в христианскую эпоху образ богини-матери сливается с образом Богородицы. И это не случайно, ведь коровьи ясли считались легендарным местом рождения Христа, а сама корова – животным, особо отмеченным Богородицей. Верса леший, охотники и лесные законы. Коми – народ охотников. Конечно, люди древности знали и крестьянский труд. Но в те далекие от нас века, когда земля Коми называлась Пермью, главным занятием пермян все же была охота. По-другому и быть не могло. Редкие селения и малые городки Кары пермян окружала дремучая тайга Парма и непроходимое болото. Выращивать хлеб в таких условиях было неимоверно трудно. Проще было его выменять на то, что добывалось охотой и рыбной ловлей. Охота была сезонной. Летом мужчины занимались крестьянским трудом, а в начале сентября отправлялись в лес и охотились на лесную дичь. А с октября по декабрь добывали пушного зверя. Зимняя охота начиналась в середине января и заканчивалась в середине апреля. Для охотников лес — это не просто территория, поросшая деревьями. Лес-вода, вер-ва, огромное мыслящее живое существо, населенное живыми разумными обитателями вер-олысьяс, деревьями, животными, духами леса и воды. Поэтому перед выходом на охоту совершали обряды. Жена крестила мужа, чтобы отвести от него несчастье. На столбе возле дома охотники вырубали топором знак рода – пас. Таким образом охотники оставляли дома частичку себя, чтобы дух одарил охотника везением, и он вернулся с добычей. Лесные духи. Лес, таинственный и могучий, начинался сразу за околицей деревни. Он кормил и поил, давал одежду и материалы для изб. Вся жизнь Коми была связана с лесом. Однако лес так и оставался миром потусторонним. И, отправляясь на охоту, человек больше опасался не хищных зверей, а обитавших здесь лесных духов — вер-олысь. Это и духи леса, исконные его жители. Это и души заблудившихся и погибших здесь людей. Особенно опасными считались души проклятых детей. Пусть даже случайно в сердцах вырвалось проклятие у матери, ребенка тут же забирали духи леса. Помните того мальчика, которого чуть было не утащил Шувгей в образе старика? Таких случаев было множество. Лесные духи передвигаются вместе с ветром. Поэтому, если в лесу поднялся вихрь или неожиданно подул сильный ветер, возможно, это лесные обитатели куда-то спешат по своим делам. Они летают по определенным дорогам, и там человеку нельзя оставаться на ночлег или строить жилище. Находясь на промысле, охотники часто ночуют на открытом воздухе, располагаясь под елью и разжигая костер нодью из двух бревен. Укладываясь спать, надо помнить о том, что деревья тоже живые, и с ними нужно обращаться вежливо. Следует спросить у ели, можно ли здесь заночевать. Если можно, ель ничего не ответит. Ветви не ломает, ни звука не будет слышно. Это значит, что ель приняла охотника, и дух ели будет его защищать. Бывальщина. Один охотник далеко ушел от лесной избушки. Шел-шел, притомился и решил заночевать под елью. Встал возле дерева и сказал: «Ель, пусти меня переночевать». Дерево зашумело, хотя ветра не было. «Это не к добру шумит. Наверное, не хочет, чтобы я здесь ночевал. Пойду дальше». Лег под другое дерево, и никакого шума не было. Значит, ему разрешили там заночевать. Утром он поднялся и увидел, что то первое дерево повалилось, будто ураган прошел. Если бы он остался под тем деревом, ему бы не сдобровать. Духи охотничьих избушек. У каждого охотника есть охотничье угодье – большая территория леса с речками и озерами. В ее центре – охотничья избушка Веркерка и хозяйственные постройки. От избушки расходятся охотничьи тропы-путики, возле которых ставят капканы и ловушки. В прежние времена половину года, а значит и половину жизни – охотник проводил в лесу, в своей избушке и на путиках. Избушка — это не просто домик. Она сама живая, и в ней живет дух избушки. Поэтому и обращаться с ней нужно как с живым существом. Магический этикет. Если ночь застала возле чужой избушки, нужно перекреститься, постучать и сказать: «Избушка-матушка, пусти переночевать да отдохнуть. Палку, которой дверь запирают, убери и поставь рядом. Уходя, наколи дров, оставь соли, сухарей, чаю, пару куропаток повесь на суп для другого человека, который придет в избушку. В холоде это не испортится. Перед уходом снова перекрестись». Лесные избушки отапливаются по-черному. Это значит, что вместо обычной печи в углу избушки находится очаг, сложенный из камней, каменка. Трубы нет, а дым уходит через отверстие в стене и открытые двери. Конечно, с точки зрения городского жителя это неудобно. Как говорится, дым — глаза выезд. Но для охотника, который в зимнюю пору прошел по путикам не один десяток километров, Такое устройство избушки в самый раз. В избушках можно и помыться с дороги, и попариться, как в бане. Поэтому их нередко называли баньками, пывсян. И в каждой такой избушке-баньке жил дух-хранитель, которого иногда называли банником, пывсянца. Перед тем, как переступить порог, надо постучать, попросить у банника разрешения войти. Тогда банник будет тебя оберегать, чтобы и зверь-медведь в избушку не вошел. А иначе банник может предстать и человеком, и волком, и медвежьими глазами. Даже хозяину охотничьей избушки нужно было вести себя вежливо, стучаться и просить разрешения войти. Бывальщина. Один охотник зашел в свою избушку без спросу. И только он лег спать, как откуда-то прилетела лошадиная нога и ударила его. Испугался охотник, убежал из этой избушки и даже охотничий промысел забросил. Леший. Хозяином леса является Верса Леший. У него много имен. Его также называют лесным дядей, лесным человеком, лесным стариком, мохнатоухим, круглоглазым и просто русским прозвищем Лешак. Всех его имен прозвищ не перечислить. Видимо, они давались в зависимости от того, каким Верса себя показал. Верса может менять внешность и предстать гигантом, ростом выше всех деревьев, уродливым, с вывернутыми пятками, мохнатым, медведем. Но часто он выглядит, как обычный высокий человек в черном суконном кафтане. Лесные духи живут в чащах и занимаются обычным крестьянским трудом. А когда Верса Леший обходит свои угодья, его сопровождает собака. Все, что есть в лесу, находится в цепких руках Версы Лешего. И получить это можно было только при правильном поведении. Уходя на промысел, охотник старался расположить к себе Версу. Надо было обязательно оставить хоть кусочек хлеба на пеньке и сказать: «Лешак, бери, лесной дядя, бери это. Я тебе даю, а ты мне дай зверей и птиц». Магический этикет. Охотники знали, в какое время и в каком количестве можно добывать дичь. В определенное время можно ловить одних зверей и птиц, а других нельзя. Если поймаешь слишком много, в следующем году дичи не будет. Если пожадничаешь и лишнее испортится, охотничьей удачи больше не видать. А если поладишь с лешим, то дичь сама в руки идет. Бывальщина. Говорят, что лешак защищает охотников. Иногда они видят, как он скачет по деревьям. Снег перед ними с деревьев сбрасывает, чтобы он на них не упал. Или идет за ними, оставляя в сугробах свои следы. Если охотник нарушит лесные законы, то лесные духи станут ему вредить. Могут мостик разрушить прямо перед ним, и охотник речку не сможет перейти. Могут увести его собаку в глубину леса так, что она не найдет обратной дороги. А могут зайти в избушку охотника и не давать ему спать. Бывалые охотники считают, что в таком случае нужно попросить прощения у лешего или у лесной избушки. Бывает, что человек начинает кружить по лесу, постоянно возвращаясь на то же самое место. В таком случае говорят, что это леший водит. А вот еще несколько бывальщин. Мой дядя рассказывал, что его отец однажды заблудился в лесу. Он пошел на охоту и что-то скверное сказал или крикнул. А если выругаться в лесу, будешь ходить по кругу. И вот дядин отец, куда ни пойдет, обратно на то же место возвращается. Потом понял, что лешак его водит. Попросил прощения или шаг его отпустил. А еще старые люди рассказывают, что Верса похищает людей. И совсем не обязательно это те, кого кто-то проклял. Верса селит их в своем доме и заставляет работать. Если похищенный человек не будет есть и пить в доме лешего, тот может его и отпустить. Был случай, когда Верса похитил маленькую девочку. Она 3 дня жила в его доме, подметала пол и нянчила ребенка, а потом леший ее отпустил. Бывает и так, что для похищенных меняется ход времени. Так случилось с молодой женщиной-геологом в 1930-е годы. Она пробыла в доме Версы 5 лет, а вернулась седой старухой. Охотники-колдуны. Зимняя охота проходила далеко от дома, нередко даже на расстоянии больше 100 километров. Поэтому охотники собирались в артели и все делали сообща, а в конце сезона добычу делили поровну. Часто во главе такой артели становился опытный охотник-колдун. Его называли «хозяин». Считалось, что некоторые колдуны получают свою силу от лесных духов. Хозяин знал, как надо вести себя в лесу, и мог наладить контакт с Версой, а также охранял свою артель от колдовских чар других хозяев. Случалось, что 2 артели на соседних угодьях ссорились друг с другом, и начиналась схватка 2 колдунов-хозяев. Каждый из них пускал в ход все свои силы и способности. Они портили ружья друг у друга, сбивали с толку собак, чтобы те не находили добычу. Даже могли сделать так, чтобы другая артель видела не белок, а то, что им внушает колдун. Бывальщина. Рассказывают о 2 колдунах-хозяевах, живших давным-давно, Палейке и Вежейке. Были они на дальнем угодье. Палейка один, а Вежейка со своей артелью. Хвастался Вежейка своей охотничьей удачей. Мол, тебе, Палейка, только на печке лежать, да тараканов ловить, а не на зверей охотиться. Но Палейка был сильным колдуном и на следующий день пришел с богатой добычей, а артельщики с Вежейкой не принесли ничего. Повторялось это несколько раз. Хотел Вежейка даже убить Палейку, но тот прочитал заговор, и артельщики до утра стояли возле его постели с занесенными вверх топорами. Тогда сказал Палейка: «Будет вам добыча, а я не буду охотиться. Только знайте, я без добычи из леса не уйду». Прошел месяц-другой. Охотники взяли большую добычу и собрались возвращаться домой. Вдруг погода резко изменилась. Посреди зимы пошел ливень. Идет дождь день, 2, 3. Сугробы растаяли, речки вышли из берегов, и вода подошла к баньке. Охотники забрались на крышу, а вода все прибывает. Тогда они залезли на ближайшее дерево и стали ждать, когда уйдет вода. Но она все прибывала. Охотники поднялись уже на самую верхушку дерева. Тогда Вежейка закричал во весь голос и от имени своих товарищей обещал уступить половину осеннего промысла Палейке, если он спасет их от наводнения. Вода сразу же ушла. А что же Верса? Конечно, он был на стороне Палейки и помог ему. Ведь будь Вежейка поумнее, да соблюдая лесные законы, леший никогда бы его не наказал. Так рассказывали старики. Но есть ли еще на свете лесные духи? Вот что говорят деревенские жители. Бывальщина. У нас теперь большие машины ездят. Дед говорит, что лешего напугали, и он убежал. А за ним следом ушли звери и птицы. Раньше ни волк, ни медведь ни разу в село не заглядывали, потому что лешаки оберегали людей. Но тех, кто не выполнял лесных законов, они наказывали. Васа – хозяин подводного мира. В мифологии Коми Васа – хозяин воды, водяной. Как и у Версы Лешего, у водяного много имен. Но в отличие от Версы, которого часто называют по-русски «лешак» или «леший», Васа имеет только коми имена. Имена водяного. Водяного называют куль, ва-куль, водяной куль, куль-пель, куль-старик. Есть водяные озерные, тысь-ва-куль, озерный водяной куль. Даже у каждого ручья есть свои водяные духи шорса. Водяные духи живут в подводном мире в обычных крестьянских избах. У них есть свое хозяйство, подворье, стада коров и лошадей, а утонувшие люди служат у них работниками. Свой скот водяные пасут на земле по ночам. Можно поймать корову водяных, потому что эти коровы дают много молока. А узнать их просто. Шагая по траве, коровы водяных не оставляют следов, даже росу с травы не стряхивают. Бывальщина. Мать рассказывала мне. Шла она как-то раз рано утром и на заболоченном берегу озера увидела стадо коров. Они не стряхивали росу и не оставляли следов. Мать догадалась, что это коровы водяных. Пастух спал. Мать сняла нательный крест и подвязала к поясу. Потом подошла к одной корове и накинула на нее пояс. Тут пастух проснулся и стал кричать. Стадо коров погрузилось в озеро. Но та корова, на которой оказался крест, осталась. Пастух не смог ее забрать. После этого три ночи подряд к матери приходили за коровой. Встанут под окном и говорят: «Раб, верни корову». На третью ночь к ней пришла старушка и прогнала их. После этого уже не приходили. Удойливая корова была, но свою породу не продолжила. У нее только бычки рождались. Водяные считают себя выше человека и называют его своим рабом. Отвадить водяных духов кулей смогла только старая колдунья. Видимо, она получала свою силу от водяных. Однако поймать корову или лошадь водяных – та еще задача. Не каждому она по силам. Васа Водяной строго следит за соблюдением законов рыбного промысла. Рыбакам нельзя ссориться на берегу, бросать в воду мусор. Даже ловить рыбу в грязной одежде запрещается. Иначе вместо рыбы в сети попадется конский навоз. Но к тем, кто соблюдает рыбацкие заповеди, у вас и совсем другое отношение. Бывальщина. Рыбаки говорят, что Васа больше любит людей, чем лешак. Он нередко им помогает. С пустыми руками никогда рыбака не оставит, что-нибудь додаст. Если лодка лопнет, а река широкая, Васа поможет до берега доплыть. Однажды рыбак уже почти утонул, но Васа повернул течение реки, чтобы рыбак выбрался на берег. Чтобы задобрить водяных духов, нужно делать им приношения. Рыбаки перед ловом бросали в воду хлеб с маслом, яйца, блины. Первую пойманную рыбу отпускали, а иногда и последнюю тоже. Раньше даже лодку топили, отдавали водяному, чтобы он больше рыбы давал. Если рыбак нарушил законы промысла, например, поставил сети так, что рыба не может пройти на нерест, то водяные духи наказывали такого рыбака. Васа может выйти из воды, рыбак его и не заметит. А он оборотится в волка или в медведя, да и столкнет его в воду. Много рыбаков и охотников так утонуло, потому что не знали законов Васы. Васа считается более опасным, чем Верса Леший. Казалось бы, оба они существа потусторонние, но с водяным лучше не встречаться. Это к добру не приведет. Бывальщина. Наша бабушка осенним вечером возвращалась с уборки льна. Проходя возле реки, она увидела, что кто-то стоит по колено в воде. Подошла она поближе, встала за дерево и начала рассматривать стоящего. У него были черные волосы до колен, большие глаза, длинный нос, очень широкий рот, похожие на овечьи уши, длинные пальцы с острыми ногтями. Бабушка подумала, что это человек. Сначала он мыл голову, а потом стал что-то вытаскивать из воды и класть на себя. Бабушка вышла из-за дерева и спрашивает: «Ты что там делаешь?» А он не отвечает. Тогда бабушка крикнула: «Ты что, глухой, что ли? Почему молчишь?» Он посмотрел на нее и говорит: «Что вы все так поздно здесь ходите? Утащу тебя в омут. Многих я сюда перетаскал, и все они сейчас возле меня живут. А кто ты такой?» «Я водяной, куль. И тех, кто меня не боится, да поздним вечером купается здесь, я затаскиваю к себе». Бабушка испугалась и убежала. Бабушке рассказчика повезло, но так бывает редко. Появление водяного само по себе предвещало, что Васа кого-то хочет забрать к себе. Если от берега напротив села послышится женский плач, то обязательно что-то случится. Каждую ночь плачет Васа и прекращает, как только человек утонет. Иногда можно увидеть Васу в облике девушки, расчесывающей волосы на берегу реки. В каждом ручье, реке, озере мог жить Васа. Но постоянным местом его обитания были глубокие омуты, водовороты и мельничные пруды. Говорили старики, что с каждым мельником Васа заключал договор, чтобы мельничное колесо постоянно крутилось, и мельница работала. Васа похож на человека, но часто выглядит пугающе. У него зеленые илистые волосы, большая голова и железные зубы. Одет он в зеленый кафтан. А когда Васа бросается в воду, то поднимается буря, и волны захлестывают берег. Часто водяной является в виде огромной щуки. Считалось, что щука водяной может стоять головой вниз по течению. Такую рыбу ни в коем случае нельзя бить острогой, так как она может обратить острогу против самого рыбака. Бывальщина. Однажды ночью два человека отправились ловить рыбу острогой. Проплывают под ивой и видят что-то вроде рыбины. Тот, кто держал в руках острогу, спрашивает рулевого: «Возьмем эту рыбину?» Он отвечает: «Давай, бей!» Ударил первый, и древко остроги сломалось. Рулевой и говорит: «Давай-ка побыстрее отсюда уйдем, это не рыба была». Когда они вышли на берег, рулевой сказал другому: «Давай снимай одежду». Снял тот одежду, и рыбаки сделали из нее чучело на берегу, а сами пошли в баньку спать. Утром они увидели, что у чучела грудь пробита, а потом и древко остроги сломалось. Эта рыбина была водяным бесом. Вот такой он, Васа Вакуль, хозяин подводного мира. Исключительно опасный персонаж. Но как-то уживались люди с водяным. Духи дома и бани. В большом крестьянском доме духов было не меньше, чем в лесу или в водах. Все они были невидимы, как говорили крестьяне, тыдовтем, невидимки. Но для людей они были так же реальны, как жившие с ними кошки и собаки. Одни из них были добры к людям. Другие, вроде тетимеры, вредили. Бросали вещи, опрокидывали ведра с водой, втыкали ножницы в стену. Сегодня это назвали бы полтергейстом. А в XIX веке приглашали колдуна или священника, чтобы их утихомирить. Олыся домовой. В крестьянском доме размещаются и комнаты, и избы для людей, и крытый двор с сеновалом, сарай, под которым находится хлев для домашней скотины, коров с телятами, лошадей и овец. Дом должен быть живым, и чтобы он ожил, нужно обязательно завести в нем домового. Коми-домовой — олыся, что значит «жилец». Нередко его и называют переделанным русским словом «жилечь». Поверье. Олысю домового приносят из старого дома. Обычно берут домового с печи. Читают заговор или молитву, чтобы домовой вышел. Берут его в коробочку с пухом, чтобы мягко ему было. Он сядет в коробочку, и так приносят его в новый дом. А в новом доме домовой поселяется в подполе. Обычно он невидим, но мог появиться в облике кошки или собаки, в виде мохнатого комочка и даже человека. Домовой следил за тем, чтобы дома всегда было хорошо, чтобы люди были здоровы, чтобы скотина не болела. Бывало даже, что корове не хватало корма, и домовой сам приносил ей сено. Кроме того, он мог предсказать будущее. Надо только не испугаться и спросить его, к добру или к худу он показался. Как скажет домовой, так и сбудется. Быличка. Доила я корову, и вдруг возле ног белая кошка прошла. Такую белую кошку я в жизни не видела, прямо неестественный цвет. Я так испугалась, что не успела спросить, к худу или к добру. Рассказала маме, и она ответила, что это к хорошему. Корова наша очень долго жила, и много молока у нее было. Если домовой обижен на хозяев, он начинает их давить по ночам. Говорят, будто он скакивает на грудь спящему, и тому снятся кошмары. Но и в этом случае полагается потрогать домового, и если он будет мохнатым, то это предвещает богатство. Обиженный домовой начинает проказничать, заплетает волосы спящим, запутывает гривы лошадям и гоняет их по конюшне. В этом случае домового надо умилостивить чем-нибудь вкусным. Хорошие хозяйки каждый день оставляют для него свежее молоко и шанишку возле печки. Домовой не может жить без своих хозяев. Его нельзя оставлять одного. Поэтому при переезде всегда стараются перевести его в новый дом. Если дом оставался без хозяев, из него слышался плач домового. Пыфсянса банник. Как упоминалось ранее, духа бани, банника, коми называли пыфсянса, а банницу-женщину звали вежа-гурань, что означает «хозяйка печи каменки», иногда добавляя «матушка». Добрые или злые духи бани? Если вести себя правильно, они не вредят. В бане нельзя задерживаться надолго. Считается, что после третьей партии людей в бане начинают париться сами банники – и заходить в баню уже не следует. Бывальщина. Одна женщина пошла париться четвертой партией, потому что замерзла. Она вошла в баню, а там парится банник. Волосы длинные расчесывает. Женщина обратно попятилась. «Голоухая, сумела выйти, а то бы я тебя хорошенько попарил», услышала она вслед. Банник назвал женщину «голоухой», потому что у него самого уши мохнатые. Баня считается опасным местом, главным образом из-за непредсказуемости банного духа. В бане нельзя было оставлять маленького ребенка одного. Банник мог подменить его другим, сделанным из полена, подмененного ребенка называли «вежем». Настоящий ребенок в это время рос где-то в потустороннем мире и мог однажды вернуться к родителям. Надо было только узнать его и вовремя набросить на его шею крестик. Много духов в коме-избе. Есть духи авина, сарая. Свой дух живет в хлеве, в конюшне и в кузнице. Они и помогают людям, и пугают их. О каждом из них свои истории, и рассказывать их можно долго. Оставим их для другого раза.